Ну почему это жизнь жестока? А в чем же жизнь какая? Ну так есть, так есть. Я очень ранимая, стеснительная, и страх смерти не покидает меня, не дай Бог, артерия или вена разовьется, и все. Застенчивость, стеснительность, страх смерти – это что? Навязчивость. Это навязчивости, которые врожденные, например. У детей этого всего нет. Это все результат что? Воспитания. Я хочу в один день прекрасный проснуться и забыть об этом кошмаре. Такое ощущение, что под моими ногами трещина, которая меня заносит еще глубже. Я пытаюсь изо всех сил карабкаться, силы исчезают, руки опускаются. Как же быть? Я хочу быть очень сильным человеком, уверенным в себе и никогда ничего не бояться. Я благодарна вам за внимание. Может, это глупо, что написал. В жизни бывают и худшие ситуации, и правда бывает худшие ситуации. Ну, своя нога дороже чужой головы. Восточная пословица мне очень нравится. Вот. Ну да. Ну если что не так, Господь с вами и с Богом, буду ждать ответа и верить в лучшее. Ну правда, на такие письма отвечать надо нет. Ну, ответ я тоже зачитаю, я почти вам рассказал. Объективно беды у вас нет. Беда в вашем мировоззрении. Ну, немножко я лукавлю здесь, беда в самом деле. Ну, она-то беду свою рассматривает, что у нее нет детей. Поэтому ее беды нет. В вашем мировоззрении женщина, человек неполноценный, если у нее нет детей. Но это не соответствует действительности. Такое мировоззрение унижает женщину без детей и женщину, у которых есть дети, сводя жизнь их до биологического уровня. Смысл женщины, так же как и мужчины, сделать себя, создать что-то. Дети – это плод нашей любви, о них и думать не следует. Тогда они заводятся сами. Когда много думаешь об этом, то дети не получаются. Кроме того, женщины, которые считают себя обездоленными из-за того, что у них нет детей, забывают один вариант. Дети могут быть и большим горем. Они могут родиться тяжело больными, слабоумными, погибнуть. Лучше о детях не думать, а думать о себе. Тогда, может быть, они заведутся и не заметите как. Одна из моих учениц, смирившись с тем, что она останется бездетной, стала упорно работать. Были успехи. Затем она как-то пришла в слезах, сказала, что у нее рак матки. Ей было уже 35 лет. Обследовал ее гинеколог, лечивший ее от бесплодия. Я посоветовал ей обследоваться другого гинеколога. Рак превратился в беременность. Сейчас у меня чудесный малыш, которому 10 месяцев. Все остальное вы сможете прочесть в моих книгах, и не только в моих. Недавно, сейчас мне позвонил один человек, говорит, проверил. Ну, он хорошо себя чувствовал. Проверил, какой у него роя, соя сейчас оказалась высоким, он уже чувствует себя плохо. Я как чувствует себя хорошо? Я всегда говорю, проверьте, в пещере вы бы знали, какое соя? Я говорю, нет, конечно, проверяться надо, я за обследование, но только это дело чье? Лечащего врача. И не всякую болезнь надо лечить, некоторые сами проходят. Ну вот видите, как люди себя мучают. Ну и, конечно же, воспитать ребенка такого, если у нее даже родится, она не сможет. Ну я что хочу сказать вам. Очень много зависит, как протекают и наследственные болезни, от чего. От внутреннего психологического состояния. Может, если успокоиться, то что доброго и родит, и как-то остановит кровотечение. Но если она будет думать, что она умрет во время операции, то она точно умрет. Потому что там же эмоции, там же повышение давления, адреналин и прочее, прочее. Ну, конечно, если бы удалось, чтобы она родила или осталась живой, это было бы здорово, доказательство нашей системы, но она где, я даже не знаю, в каком она городе. Вот. Значит, ну вот так вот, очень коротко вам рассказал, как все это связано. с кем, а теперь, ну, сама идея воспитания. Будем сделать, ну, число 12 сделаем маленький перерыв и попробуем тогда что? Решать ваши вопросы, потому что дети у нас здесь есть или будут так. Что ты уже не ребенок. Ты уже сколько? Тебе больше 15, да? 13. А тогда еще подросток. Потому что мозг, все структуры мозга к 15 годам. Ну, может быть, мои данные устарели. 13. Ну, это 15, это 15, это среднее, так? У кого 16-17, у кого 13, так что, скорее всего, тебя, ну, судя по внешнему виду, да, у нее уже мозг, то есть компьютер, что? Компьютер уже в порядке, в совершенстве, программы есть хорошие. Ну, а Вике как раз легко будет избавиться от программ, которые еще не очень сильно укрепились. Как у тебя становится немножко иначе, да? Вот просто, да, иначе, да? Легче, да? Легче. То есть от какого-то количества. Я одной девочке говорю, ну, такая умненькая девочка. Пишет, что она с ней не хотят сверстники общаться. Но, ну, и слава тебе, Господи, зачем тебе со сверстниками общаться? Общаться нужно с кем? С теми, кто выше тебя. Правильно, да? Ну и потом что получится? Она, естественно, ну так бывает, везет, она одна начнет над собой много работать, начитается. А потом, когда ей станет лет 18, она как раз попадет туда, куда нужно. Но ее письмо я не успокою. Кстати сказать, это переписка у меня с одной девочкой из Америки. Зато я знаю, как там готовят детей к воспитанию. Им дают робота, вот ей уже давали робота, который что? Ну, ребеночек такой. Ну, среди ночи просыпался, уписывался, она его перебинтовывала. Ну, правильно, надо же подготовиться к тому, что у тебя родится ребенок до этого, а не тогда, когда он появился. Вот. Вика, не обязательно. Вот тогда ты должна к моменту того, как у тебя дети появятся, иметь такой капитал, чтобы нанять нянька. Да. Так что не обязательно. Но тем не менее, американские психологи считают, что все-таки вот этот момент тоже нужно пройти. Как бы ты ни был богат. Ну хоть немножко, хоть месяца два-три за своим ребенком поухаживать самой. Вот. Ну и вот, значит, так вот я и написал вот этот вот доклад. Ну, я его уже, ну, кто-то меня, да. Ну ладно. Слушайте, можно я вам просто почитаю? Прочту. Кстати сказать, если удобно читаемое, должно быть удобно произносимо. Ну, заодно проверим. Вначале хочу объяснить я, почему я, Литват Михаил Ефимович, врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Европейского реестра, член-корреспондент РАЕН, кандидат меднаук, автор более 25 книг, посвященных проблеме общения и различным аспектам психиатрии и психологии, вдруг решил заняться проблемами воспитания детей. Цель этого сообщения – привлечь внимание лиц, заинтересованных в развитии России и проведении необходимых реформ, которые помогли бы вывести страну на тот передовой уровень, который она достойна занять в соответствии со своими природными и людскими ресурсами. Полагаю, что стоит меня выслушать. Вот почему. Во-первых, мне уже ничего не нужно государству. У меня есть жена, два взрослых материально обеспеченных сына, четыре внука, дом, квартира для каждой семьи и машины. Мои книги разошлись тиражом более 2 миллионов экземпляров, уже более 3. Гонорар от этих книг и выступлений позволяет мне безбедно существовать, тем более, что я еще получаю пенсию. Мне уже почти 70 лет.